«Чудеса на Иртышском посту». После очередной работы в доме Якова Грауберга в нашем поселке мы приступили к развозке отпечатанной продукции. Через курьеров сообщили братьям о том, что надо забирать груз. Первыми отозвались славгородцы. Вначале загрузился Яков Рейгер. Он приехал с Василием Ремпелем. Они сообщили, что еще 3 машины ждут груз в окрестностях Молодежного, 100 километров от Караганды. Все шло достаточно гладко. Мы загрузили автомобили, на которых ехали Петр Рогальский с племянником Андреем, Николай Эверт с Иваном Петерсом и Иван Изаак с Иваном Шартнером. Когда Яков Рейгер подъехал к Иртышскому посту ГАИ, его остановили. По всему чувствовалось, что эту машину ждали. Милиционер потребовал открыть багажник и, достав пакет книг, сразу же открыл его. Весь груз, около 40 упаковок, выставили прямо на обочину. Братьев повели на пост. Василий хотел уйти, чтобы предупредить едущих следом друзей, но понял, что Яков не готов остаться один. Тогда Василий попросил разрешения выйти в туалет и уничтожил все записки из карманов. Когда он поднялся на второй этаж, там уже появился человек в штатском, который стал интересоваться перевозимым грузом. После стандартных расспросов братьев вновь повели к машине. Работник ГАИ сел за руль, а Якова посадили на пассажирское сиденье. Василию велели сесть в патрульный автомобиль и повезли в Павлодар, в прокуратуру. Василий не переставал думать о том, как предупредить друзей, которые вот-вот должны подъехать к посту ГАИ. Не имея никаких других возможностей, он только молился всемогущему. В прокуратуре Якова завели в кабинет, а Василий остался в коридоре. Воспользовавшись моментом, он быстро спустился вниз и выбежал на улицу. Рядом располагался большой магазин, около которого Василий вдруг увидел машину павлодарского брата Василия Люста. Тот уже начал отъезжать от магазина, как подбежал Василий и скороговоркой рассказал о случившемся. «Нужно срочно ехать на Карагандинскую трассу и попытаться остановить славгородские машины». С приятным чувством выполненного долга и надеждой на Божью милость Василий вернулся в прокуратуру. В кабинете его обыскали, но никаких улик не обнаружили. А Люст сразу поехал к служителю и, предупредив его, поспешил на трассу. Проезжая мимо поста ГАИ, он увидел, как разгружает машину Петра Рогальского. Тот дал Василию знак, чтобы ехал дальше. Между тем, в автомобиле Николая Эверта на поворотах начала загораться лампочка давления масла. Такого раньше никогда не было, и он остановился, проверил масло. Его оказалось мало. Остановился и ехавший следом Иван Изаак. У него было с пол-литра масла в запасе, но этого не хватило. Решили потихоньку докатить до заправочной станции в Калкамане. Иван поехал первым. Согласно конспирации, требовалось выдерживать интервал между машинами, и Николай тронулся спустя несколько минут. На заправочной станции масло отпускали только по талонам. И Николай попросил камазистов, которые заехали со стороны Павлодара, продать талон на масло. Камазист продал талон и, взглянув на номер автомобиля, сказал: «О, вы с Алтая? На посту сейчас задержали алтайскую машину и выгрузили из нее целую кучу каких-то упаковок». У Николая ёкнуло сердце. Он сразу понял, что это случилось с братьями. Быстро залил масло и помчался вперед с одной мыслью – догнать Ивана, пока тот не доехал до поста. Выжимая максимальную скорость, он смог это сделать только перед поселком Ленинский, в 10 километрах от Иртыша. Сразу свернув с трассы, братья поехали в степь по прочищенной от снега дороге, которая привела их на небольшую площадку. Остановились. Прежде всего помолились. Просили у Господа чуда, иначе благополучно выйти из этой ситуации невозможно. Перегрузили книги в машину Николая, с трудом поместив их. Еще раз помолились, и 2 Ивана на пустой машине поехали в Павлодар позвать братьев на помощь. Николай посоветовал Изаку высадить Шартнера на трассе. Пусть он лучше добирается попутным транспортом, потому что их на посту, скорее всего, остановят. Так и сделали. Не доезжая до Ленинского, Иван Изаак встретился с Люстом. Объяснив ему, где стоит автомобиль с литературой, Изаак поехал на Павлодар. Перед мостом через Иртыш его остановили и потребовали открыть багажник. Иван не согласился этого делать. Тогда гаишник получил по рации указание доставить непокорного водителя на пост ГАИ. Приехав туда, Иван увидел Петра и Андрея Рогальских. Груз, который они везли, лежал уже на обочине. Иван открыл багажник только после приезда прокурора, выписавшего ордер на обыск. В машине у него ничего не нашли, однако вместе с Рогальскими отправили в городскую прокуратуру. Там, на втором этаже, куда их привели, они увидели Якова и Василия. Первым на допрос завели Ивана. У Петра были с собой деньги, которые он совсем не хотел отдавать тем, кому они не принадлежали. Передав их племяннику, он попросил куда-нибудь спрятать. Теперь Андрей усиленно думал, что делать с приличной суммой. Когда Ивана вызвали в кабинет, Андрей решил выйти на улицу, где стояли машины. Ворота оказались закрытыми. Недолго думая, он перелез через ограду и стоял, не зная, что делать дальше. Вдруг открылись ворота и стал выезжать Иван, которого отпустили после допроса. Андрей быстро передал ему деньги. «Тебя там ищут?» Нажал Иван на газ и быстро исчез. Андрей побежал наверх. Документы ведь находились у прокурора. На вопрос, куда ходил, Андрей спросил, где находится туалет. Ему указали дверь тут же, в конце коридора. Потом завели к прокурору. «Я не буду отвечать ни на какие вопросы», — заявил он сразу. «Отправляйте уже скорее». «Куда?» — удивился прокурор. «Как куда?» «На нары». «Ух ты, какой шустрый!» — не удержался начальник. Ни на какие вопросы братья не отвечали. Допрашивали их по одному, не оказывая особого давления, но пытаясь разговорить. В машинах были магнитофоны и кассеты, которые лежали теперь на столе у прокурора. Его больше всего интересовал вопрос, где загрузились. Не получив ответа, следователь спрашивал, слушали ли кассеты и какие прослушали. Казалось, безобидные вопросы, но по ответам на них он мог вычислить, сколько времени находились в пути. Поэтому в таких ситуациях самое лучшее – молчать. Этому братья были научены своими отцами, которые прошли через тюрьмы и никого не предали. В конце концов, всех братьев отпустили с оговоркой, что дома с ними разберутся. Груз, конечно, арестовали. Тем временем на трассе шла усиленная работа по спасению оставшихся упаковок с книгами. Когда оба Ивана уехали, Николай Эверт с Иваном Петерсом стали обследовать округу. Весенний снег был настолько плотным, что на нем не оставалось следов. Пройдя метров 100, братья увидели круглое отверстие в земле, вернее в снегу. Это была горловина большой бочки. Иван снял куртку и спустился в эту емкость. Она оказалась совершенно сухой внутри. Радуясь находке, братья вернулись к машине. В это время подъехал Василий Люст, и они втроем перенесли все упаковки и спрятали в той бочке. Теперь надо было поскорее уезжать с этого места. Николай попросил у Люста заднее сиденье, чтобы не вызвать подозрения у гаишников. Перед мостом его остановили и припроводили на пост. Там обыскали и, ничего не найдя, отпустили. Наступала весна, и движение по льду через Иртыш было уже рискованным. Но братья не нашли другого варианта, как спасти литературу, и поехали за ней через реку. Бог благословил, и они все благополучно забрали и развезли по переплетным точкам. Через день к нам в Караганду приехал из Славгорода попутным транспортом, чтобы не зацепить хвоста, посыльный, и сообщил, что произошло на Иртышском посту. Ситуация выглядела критической, хотя никакой слежки мы не замечали. Смущало то, что всех отпустили. А что, если кто-то проговорился, откуда весь груз? Братьев могли ведь и чем-то напоить, чтобы развязать язык. Мы решили срочно убрать отпечатанную продукцию из этого дома, где загружали славгородцев. Работали всю ночь и к рассвету все сделали. На удивление, вокруг царило полное спокойствие. Выждав время, мы благополучно развезли книги по регионам. У этой истории было довольно интересное продолжение. Спустя несколько лет павлодарского служителя Неймана и регента Шпенглера вызвали в областную прокуратуру. Главный прокурор города предложил им забрать изъятые когда-то книги «Свет из тени будущих благ» и «Человек, которого призывает Бог». До конца не осмысливая, что происходит, Нейман спросил, может сделать это вечером, когда стемнеет? «Нет, забирайте прямо сейчас», — улыбнулся прокурор. Он самолично присутствовал при погрузке книг. После продолжительного молчания прокурор с необычной добротой в голосе сказал, «У меня и моего помощника есть к вам две просьбы. Расскажите, как у вас получилось тогда провести нас и избежать ареста?» На это служитель ответил, «Мы лучше промолчим. Кто знает, какие времена наступят завтра?» Помощник прокурора засмеялся. Если бы партизаны на войне действовали так же, война кончилась бы намного раньше. Люди в форме так и не поняли, что в тех обстоятельствах над святыми была высокая рука всемогущего. «Вторая просьба», — продолжил прокурор, — «подарите нам по Библии». «Разве у вас нет этой книги?» — удивился Нейман. «Вы столько изъяли у нас при обысках». «Это другое дело», — серьезно ответил прокурор. «Мы хотим получить Библию от вас как подарок, подписанную». Естественно, братья сделали такой подарок в надежде, что святая книга послужит чиновникам ко спасению.